Вторник. Салат из тертого топинамбура и моркови. На 4 порции. 200 граммов топинамбура, 200 граммов моркови, 1 пучок зелени и зеленого лука. Тщательно промыть корнеплоды, натереть их на мелкой терке, заправить мелко шинкованной зеленью и соевым соусом. Рассольник овощной. Морковь, корень петрушки или сельдерея, луковицу. Нарезать очень мелко и варить в небольшом количестве воды. Малосольный огурец натереть на крупной терке и добавить к готовым овощам вместе с рассолом и горячей водой на 2 порции. В тарелку свежесваренный размятый картофель и зелень. На заметку. Рассольники. Рассольниками называют такие заправочные супы, в состав которых входят соленые огурцы, огуречный рассол, пассированные овощи. Остальной набор овощей может быть различным. Рассольники не столь часто появляются на повседневном столе, как щи и борщи, но все же очень популярны у населения многих районов России. Мелкие огурцы, используемые для рассольника, можно не чистить. У крупных огурцов следует снять кожицу и удалить зерна. Очищенные огурцы разрезают вдоль на 4 части, затем нарезают кусочками по 2-3 см. Кожицу с огурцов варят в воде для рассольника. Огурцы для рассольника припускают. Для этого в маленькую кастрюлю положить огурцы, влить полстакана отвара от кожицы, поставить кастрюлю на слабый огонь и припустить до полного размягчения. Чтобы рассольник был более острым, в него добавляют прокипяченный и процеженный огуречный рассол. Фасоль с квашеной капустой. 300 граммов фасоли, 400 граммов квашеной капусты, стакан томатного сока, 2 головки репчатого лука, 2 столовые ложки мелко нарезанного зеленого лука, 2 стакана воды, соль и перец по вкусу. Фасоль отварить до мягкости и дать настояться под крышкой 20 минут, затем откинуть на дуршлаг, чтобы стекла вода. Квашеную капусту отжать от рассола, крупные частицы дополнительно порубить. Измельчить лук, смешать с квашеной капустой, добавить томатный сок, плотно накрыть кастрюлю крышкой и тушить до готовности, периодически помешивая. Готовую капусту смешать с отварной фасолью, поперчить и довести до кипения. Подать на стол, посыпав мелко нарезанным зеленым луком.